погибшие города и затаившиеся люди. В 1890 году Восток снова позвал Гедина. Король Швеции Оскар II направил первую дипломатическую миссию к иранскому шаху Наср-ад-Дину. Секретарем миссии был назначен Свен Андерс Гедин. После завершения дипломатической работы он побывал в Средней Азии, в Бухаре и в Самарканде, изучал побережье озера Иссык-Куль, поднимался на один из высочайших, более 5600 метров, вулканов Демавент. Этот потухший вулкан является самой высокой точкой Ирана. На его склонах расположены грязевые и серные источники. О лечебных свойствах источников Демавенда издавна знали не только местные жители. Принять грязевые ванны люди приходили издалека. Однажды Свен познакомился со странником, прибывшим на лечение. Видимо, они быстро нашли общий язык. Старик рассказал о землях, где еще не бывали европейцы, о погибших городах и селениях Средней Азии и о так называемых «затаившихся людях», обитающих в горах Памира и Тибета. Затаившиеся люди, по словам странника, являлись хранителями древних тайн исчезнувших племен и народов и могли совершать то, что недоступно простым смертным. Неизвестно, поверил ли Гедин рассказу странника, но во время дальнейших своих путешествий в горах Памира и Тибета пытался выяснить у местных жителей, обитают ли здесь затаившиеся люди. Впоследствии в Стокгольме он сделал доклад о тибетских хранителях древних тайн. Но слушатели не восприняли всерьез его сообщение. Раздосадованный таким недоверием, Свен заявил приятелю: «Пока не найду нужные документы, больше о затаившихся людях не стану рассказывать». Какие документы имел в виду Гедин, выяснить не удалось. Многое успевал делать Свен. И вдали от родины, и дома. Вернувшись из Азии, он закончил естественно-научный факультет университета, а потом отправился в Германию, где изучал геологию и географию.